Глава 4. Был май, и откуда только в такие ничем не примечательные деньки в Колорадо с его фермами, растительными каналами и тенистыми лощинами, местами, куда ходят купаться мальчишки, может взяться насекомое вроде того, что укусило Стэна Шеффорда. Стэн ехал, непринужденно опершись рукой о сломанную дверь, и весело молол языком, когда вдруг какой-то жук на лету вонзил ему в руку свое длинное жало, и он взвыл от боли. Жук этот прилетел из американского дня. Стэн дернулся с размаху, хлопнул себя по руке и вытащил жало, а через несколько минут рука начала распухать и ныть. Мы с Дином не могли взять в толк, что это была за тварь. Оставалось только подождать и посмотреть, не спадет ли опухоль. Вот так штука. Мы направлялись в неведомые южные страны и не отъехали и 3 миль от родного города, несчастного старого города детства, как с невидимого гнилья поднялось в воздух диковинное вредоносное насекомое, вселившее страх в наши сердца. Что за дела? Кто бы мог подумать, что в этих краях водится жук, который может так укусить? Вот черт! Из-за этого вся затея с путешествием представилась нам не сулящей ничего хорошего и заранее обреченной на провал. Мы ехали вперед. Рука Стэна стала еще хуже. Следовало остановиться у первой же больницы, чтобы ему сделали укол пенициллина. Мы миновали Касл-Рок и ночью добрались до Колорадо-Спрингс. Справа от нас неясно вырисовывалась громада пика Пайкс. Мы покатили по шоссе на Пуэбло. «А на этой дороге я столько раз голосовал, что и не сосчитать», — сказал Дин. «Вон за той самой проволочной оградой я спрятался как-то ночью, потому что перепугался вдруг не на шутку, сам не знаю чего». Решено было, что каждый расскажет свою историю только по очереди, и начинать выпало Стэну. «Ехать нам еще долго», — предварил наше выступление Дин, — «и поэтому не отказывайте себе в удовольствии, обсасывайте каждую деталь, все, что только сможете припомнить. А всего все равно не расскажешь». «Не спеши», — назидательным тоном он прервал Стэна, который уже начал было свой рассказ. «Тебе ведь и отдохнуть не мешает». Пока мы неслись сквозь тьму, Стэн пустился в повествование о своей жизни. Начал он со своих приключений во Франции, однако, углубившись в непролазные дебри, вынужден был повернуть вспять и начать сначала, с денверского детства. Они с Дином принялись выяснять, сколько раз они встречались, когда гоняли по городу на велосипедах. «Один-то случай ты наверняка позабыл. Гора Жарапаха. Помнишь, я еще на углу запулил тебя мечом. Ты отбил его кулаком, и он укатился в сточную канаву. Мы еще в школе учились. Ну, вспомнил?» Стэна трясло, как в лихорадке. Ему не терпелось поведать Дину все. Один превращался то в хозяина и повелителя, то в арбитра, а то и в сочувственно кивающего слушателя. «Да, да, продолжай, пожалуйста». Мы проехали Уолзенберг, потом неожиданно миновали Тринидад, а там где-то близ дороги сидел у походного костра Чет Кинг. В окружении, быть может, горстки антропологов, он, как встарь, тоже вел рассказ о своей жизни. Ему и в голову не могло прийти, что в эту самую минуту мы едем мимо по шоссе, держа путь в Мексику, и рассказываем о себе. О, печальная американская ночь! Потом мы очутились в Нью-Мексико. Миновали округлые скалы Раттона и остановились у дешевого ресторанчика, где смертельно голодные, накупили гамбургеров, часть которых завернули в салфетку, решив съесть по ту сторону границы, внизу. «У наших ног, Сал, лежит весь вертикальный штат Техас», — сказал Дин. «А мы всегда считали, что он горизонтальный. Но он ничуть не стал меньше. Уже через несколько минут мы будем в Техасе, а выберемся из него только завтра в это же время, и то, если будем гнать без остановки. Подумать только!» Мы вновь тронулись в путь. За необъятной равниной ночи лежал первый техасский город, Далхард, который я проезжал в 1947 году. Он тускло мерцал, раскинувшись на темном дне земли в 50 милях от нас. В лунном свете виднелись лишь пустынные пространства и мескитовые деревья. А луна светила с небосклона. Она жирела, вырастала до гигантских размеров и покрывалась ржавчиной. Она наливалась соком и каталась по небу. Но вскоре в спор с ней вступила утренняя звезда, и ветер начал заносить нам в окна капли росы. А мы мчались без остановки, оставив позади Далхард, безлюдный игрушечный городок, Мы понеслись в сторону Амарилла и к утру уже были там, среди открытых ветрам лугов западного выступа Техаса. Лугов, травы которых всего лишь несколько лет назад колыхались вокруг скопления бизоньих становищ. Теперь же там были бензоколонки и новейшие музыкальные автоматы 1950 года с громадными размалеванными мордами, щелями для десятицентовиков и жуткими песнями. Всю дорогу от Амарилла до Чилдреса мы с Дином сюжет за сюжетом вколачивали в Стэна едва ли не все прочитанные нами книги. Стэн сам об этом попросил, ему было интересно. Близ Чилдреса, под палящим солнцем, мы свернули прямо на юг, на малую дорогу, и стремительно понеслись через нетронутую пустыню к Падьюке, Гатри и Абилину, штат Техас. Дину было самое время поспать, а мы со Стэном пересели вперед и сменяли друг друга за рулем. Дряхлый, перегретый автомобиль, брыкаясь, мчался из последних сил. Сверкающие просторы насылали на нас огромные облака песчаных ветров. Стэн катил и катил вперед, безумолку болтал о Монте-Карло, о Канс-Сюр-Мер и о лазурных деревеньках неподалеку от Монтона, где бродят среди белых стен смуглолицые люди. Техас ни с чем не спутаешь. Мы неторопливо вползли в пределы Абилина, и все проснулись посмотреть, что это за место. «Воображаю, какая жизнь в этом городишке, в тысячи миль от больших городов! Ага, вон он где, старый райончик, откуда пошел Абилин!» «Ну вон же, у железной дороги! Сюда везли коров, здесь поднимали по льбу вещеек и накачивались сивухой! Смотрите!» — орал Дин, высунувшись в окошко и скривив рот, точно Ука Филдс. Техас ему был нипочем, как, впрочем, и любое другое место. Краснолицые техасцы, не обращая на него никакого внимания, торопливо шли по раскалившимся тротуарам. Южнее города, прямо по шоссе, мы остановились перекусить. С ощущением, что до наступления сумерек еще не меньше тысячи миль, мы вновь завели мотор и направились в сторону Колмина и Брэди, к самому сердцу Техаса. Буйно разросшийся кустарник, редкий домик у высохшего ручья, 50-мильный крюк по грунтовой дороге и нескончаемая жара. «Да, далековато еще до старушки Мексики», — сквозь сон пробормотал с заднего сиденья Дин. «Так что гоните, ребята, и мы еще до рассвета будем вовсю целовать сеньорит. Ведь этот старенький фордик катит за милую душу. Надо с ним только хорошенько поговорить и не давить ему на психику. Разве что того и гляди, и отвалится сзади днище. Однако насчет этого не волнуйтесь. Доберемся». И он уснул. Я сел за руль, довел машину до Фредериксберга и там вновь принялся водить пальцем по старенькой карте. Именно в этом городе мы с Мэрилу держались за руки снежным утром 1949 года. Где-то теперь Мэрилу. «Наяривай!» — завопил Дин во сне, и сдается мне, что снился ему джаз Фриско, а может и грядущая мексиканская мамба. Стэн тараторил безумолку. Как завел его Дин прошлой ночью, так он, судя по всему, останавливаться и не собирался. Теперь он уже был в Англии и рассказывал о своих приключениях на английской дороге, о том, как добирался на попутках из Лондона в Ливерпуль, длинноволосый, в изодранных штанах, а чудные британские водители грузовиков подвозили его во мраке европейской пустоты. От непрекращающихся магистральных ветров старого Техаса у нас раскраснелись глаза. У каждого из нас было такое чувство, будто он проглотил камень, но мы знали, что рано или поздно будем у цели. Машина, вздрагивая от напряжения, выжимала 40. После Фредериксберга мы начали спуск с бескрайних западных высоких равнин, а ветровое стекло стали биться мотыльки. «Спускаемся в жаркие страны, ребята. Беглые бандюги и текила. В первый раз я заехал так далеко на юг Техаса», — удивленно добавил Дин. «Черт подери, ведь именно сюда приезжает зимовать мой старик, хитрющий старый бродяга». Внезапно мы очутились среди настоящей тропической жары у подножия протянувшегося миль на 5 холма и увидели огни старого Сан-Антонио. Чувствовалось, что когда-то здесь и в самом деле была мексиканская территория. Непривычными были домики у дороги, более обшарпанными бензоколонки, да и фонарей поубавилось. Дин с наслаждением сел за руль и повез нас в Сан-Антонио. Город встретил нас нагромождением чисто мексиканских покосившихся южных хижин без подвалов. На балкончиках стояли древние кресла-качалки. В машине кончилось масло, и мы подъехали к совершенно немыслимой заправочной станции. В жарком свете подвесных ламп, черных от налетевших из долины майских жуков, толпились мексиканцы. То и дело, наклоняясь к ящику со освежающими напитками, они вытаскивали оттуда бутылки с пива и бросали служителю деньги. Этому занятию они предавались целыми семействами. Повсюду виднелись хижины и поникшие деревья. Воздух был напоен ароматом дикой корицы. В сопровождении парней мимо шли темпераментные юные мексиканки. «Ого-го!» – вскричал Дин. «Си! Манана!» Со всех сторон неслась музыка. Музыка на любой вкус. Мы со Стэном выпили несколько бутылок пива и захмелели. Почти покинув уже пределы Америки, мы все еще вне всяких сомнений находились в своей стране, да к тому же там, где безрассудство ее не знает границ. По улицам гоняли на своих форсированных колымагах лихачи. «Ага, Сан-Антонио!» «Слушайте, братва, а не повалять ли нам пару часиков дурака в Сан-Антонио? Заодно отыщем больничку для Стэновой руки. А мы с тобой, Сал, разузнаем пока, что творится на здешних улицах. Только погляди, какие на той стороне дома! Заглядывай прямо в комнату и любуйся всеми расчудесными дочками, а они, знай себе, лежат да листают журнал True Love. Красотища! Поехали!» Какое-то время мы бесцельно колесили по городу, выспрашивая дорогу к ближайшей больнице. Нашли мы ее неподалеку от делового района, почти по-американски напомаженного. Несколько полунебоскребов, множество неоновых огней и однотипные аптеки. И все же из тьмы то и дело с грохотом выныривали машины. Похоже, дорожных правил в городе не существовало. Мы остановились на больничной подъездной аллее. Я повел Стэна к врачу, а один остался в машине переодеться. Коридор больницы был забит бедными мексиканками. Одни были беременны, другие больны или привели больных ребятишек. Мне стало грустно. Я подумал о бедняжке Терри и страшно захотел узнать, что она делает в эту ночь. Стэну пришлось прождать битый час, пока не появился живущий при больнице врач и не осмотрел распухшую руку. У инфекции, которую подхватил Стэн, было название, но никто из нас не потрудился его выговорить. Ему сделали укол пенициллина. Мы с Дином тем временем отправились поглазеть на мексиканскую часть Сан-Антонио. Воздух был благоуханный и теплый. Таким теплым воздухом я дышал впервые. А улицы темные, таинственные и шумные. В гудящей тьме неожиданно возникли девичьи фигурки в белых шелковых платочках. Еле передвигавший ноги Дин долго не мог вымолвить ни слова. «Все это так удивительно! Зачем еще что-то делать?» – наконец прошептал он. «Только идем помедленней. Надо все увидеть. Смотри, видишь, в каких развалюхах в Сан-Антонио играют в бильярд?» Мы вошли. За тремя столами гоняли шары с десяток парней. Все мексиканцы. Мы с Дином взяли кока-колы и принялись бросать пятицентовики в музыкальный автомат. Подпрыгивая под музыку, мы слушали Уайнони Блюз Харриса, Лайонела Хэмптона и Лаки Миллендера. Дин, между тем, не давал мне терять бдительность. «Хоть мы с тобой и слушаем, как Уайнони голосит про пудинг своей малютки, а заодно, как ты выражаешься, вдыхаем аромат теплого воздуха, последи уголком глаза за тем калекой, что играет за первым столом. Смотри, как над ним народ потешается. Наверняка ему всю жизнь приходится терпеть подобные шуточки. Да, жестокие тут ребята, но они его любят». Тот, кого Дин назвал калекой, был скорее уродливым карликом с необыкновенно красивым, хотя и чересчур крупным лицом, на котором влажно поблескивали огромные карие глаза. «Разве ты не видишь, Сал? Это же мексиканский Том Снарки из Сан-Антонио. Все в мире одинаково. Видишь, как его лупят по заднице кием? Ха-ха-ха! Только послушай, как они смеются. Он ведь хочет выиграть партию. Он поставил $0.50. Смотри, смотри!» И мы увидели, как юный карлик с лицом ангела целится, намереваясь сыграть от борта. Он промахнулся. Все остальные покатились со смеху. «Ах, старина!» — сказал Дин. «Смотри, что будет дальше!» Ребята схватили малыша за шиворот и принялись весело его мутузить. А он пронзительно кричал. Вырвавшись, он торжественно удалился в ночь, бросив все-таки через плечо робкий ласковый взгляд. «Ах, старина! Как бы я хотел познакомиться с этим пропащим малышом! Узнать, о чем он думает, что у него за девушки! Ох, старина! Я просто окосел от здешнего воздуха!» Мы вышли на улицу и одолели несколько темных таинственных кварталов. Бесчисленные домики утопали в зеленых, густых, как джунгли садов. Девушки мелькали в комнатах и на верандах, девушки с парнями мелькали в кустах. «А я и знать не знал об этом сумасшедшем Сан-Антонио! Воображаю, что нас ждет в Мексике! Идем, идем!» Мы помчались обратно в больницу. Нас уже ждал Стэн с вестью о том, что ему стало намного лучше. Обняв его за плечи, мы обо всем ему рассказали. Наконец, мы были готовы одолеть последние 150 миль до волшебной границы. Впрыгнув в машину, мы тронулись в путь. К тому времени я так вымотался, что проспал всю дорогу через Дилли и Энсенал до самого Лоредо. Проснулся я лишь в 2 часа ночи. Мои спутники ставили машину у закусочной. «Ах!» — вздохнул Дин. «Край Техаса, край Америки. Дальше мы ничего не знаем». Стояла неправдоподобная жара. Пот лил с нас ручьями. Не было ни ночной росы, ни дуновения ветерка. Ничего, кроме миллиардов повсюду бьющихся о лампы мотыльков до резкого зловония разогретой реки, текущей где-то поблизости в ночи. Это была Рио-Гранде, которая берет начало в прохладных долах скалистых гор, а в устье своем преображает мировые долины, вынося в великий залив их зной, смешивающийся там с тиной Миссисипи. В то раннее утро Лоредо встретил нас неласково. Повсюду слонялись в ожидании удобного случая поживиться таксисты и контрабандисты всех мастей. Удобных случаев представлялось немного, было слишком поздно. Этот городок являл собой мутное дно Америки, куда погружаются все тяжкие преступники, куда приходится уходить людям, согнанным с насиженных мест. Все они стремятся оказаться поближе к совсем иным местам, чтобы, улучив момент, незаметно туда пробраться. Тяжелый и густой, как сироп, воздух был буквально пропитан контрабандой. Полицейские были краснолицые, угрюмые, потные и негордые. Официантки грязные и брезгливые. Во всем чувствовалось тягостное соседство необъятной Мексики. Казалось, можно даже вдохнуть аромат несметного количества жарящихся и коптящихся в ночи тортильяс. Мы и понятия не имели, какой окажется Мексика на самом деле. Вновь мы оказались на уровне моря. Попытавшись поесть, мы едва смогли проглотить кусок. Еду я все-таки завернул в салфетки и взял с собой в дорогу. Нами овладела бесконечная грусть. Однако стоило нам, миновав таинственный мост, пересечь реку и коснуться колесами земли, официально принадлежащей Мексике, хоть это и была всего лишь автомобильная дорожка для пограничного контроля, как все переменилось. Уже на другой стороне улицы начиналась Мексика. Мы с трепетом смотрели туда. К нашему крайнему изумлению, все там в точности походило именно на Мексику. Было 3 часа утра, а у щербатых фасадов полуразвалившихся ловчонок околачивались десятки парней в соломенных шляпах и белых брюках. «Нет, ты только посмотри на этих пижонов!» – прошептал Дин. «Ох!» – он еле слышно вздохнул. «Подождите, подождите!» Вышли улыбающиеся мексиканские чиновники. Они спросили, не будем ли мы так добры вынуть наш багаж. Возражения не последовало. Мы не могли отвести глаз от противоположной стороны. Нам не терпелось мчаться туда и затеряться на этих таинственных испанских улочках. Это был всего-навсего Нуэво Лоредо, но нам он представлялся священной Лхасой. «Старина, эти ребята всю ночь на ногах!» – прошептал Дин. Мы торопливо потопали оформлять бумаги. Нас предупредили, что теперь после пересечения границы нельзя пить водопроводную воду. Мексиканцы наспех просмотрели наши пожитки. На чиновников эти люди ничуть не походили. Они были ленивы и заботливы. Дин в изумлении таращил на них глаза. Потом повернулся ко мне. «Смотри, какие копы в этой стране! Просто не верится!» Он потер глаза. «Нет, это сон!» Наконец настал черед обмена денег. Мы увидели на столе высоченные стопки песо и узнали, что без малого 8 песо составляют американский доллар. Поменяв почти все наши деньги, мы с наслаждением набили карманы свернутыми в трубочку толстыми пачками.